Глава 11. Дом оказался маленьким, и это почему-то разочаровало Мартинеса. Он вовсе не ожидал увидеть нечто поражающее воображение, вроде отеля Риц. Но ему казалось, что дом старшего ковбоя Кирка Брауна должен быть в стиле вестерн. Он представлял себе жилище актера в виде ранчо, стоящего на обширном участке земли, обильно поросшим кустиками перекати-поля и кактусами. Помимо всего прочего, на участке хорошо бы смотрелись лошадиные стойла. Однако выяснилось, что простой смертный Уолтер Скиннер последние годы своей жизни провел в одноэтажном бунгало с тремя спальнями, расположенном в самом сердце пригорода под названием Уэст-Вэлли. Дом его был совершенно обычным и стоял на небольшом клочке ровной земли, в которую недавно вносили удобрения. Мартинес почувствовал себя обманутым. Целая эпоха, вызывавшая у него щемящие ностальгические воспоминания, канула в тартарары под действием едкого запаха навоза. Достав свой полицейский жетон, Мартинес прошел по выкрашенной красной краской цементной дорожке, прыжком преодолел ведущие на крыльцо две ступеньки и постучал в дверь. Не получив ответа, через несколько секунд постучал снова и на этот раз услышал, как за дверью кто-то просит его немножко подождать. Через минуту дверь чуть приотворилась, и в образовавшуюся щель Мартинес увидел старушку. Он поднес жетон вплотную к щели, после чего дверь, наконец, распахнулась. Росту в старушке было, по всей вероятности, меньше 5 футов, а весу немногим более 80 фунтов. Она очень сильно сутулилась и опиралась на палку. Лицо ее, круглое, словно луна в полнолуние, лучилось морщинами, которых, однако, оказалось не так много, как можно было бы ожидать. Мартинес не оставил без внимания слегка подрумяненные щеки женщины и подкрашенные розовой помадой губы. Густые серебристые от седины волосы хозяйки дома были собраны в аккуратный пучок, а ее ярко-синие глаза смотрели на детектива ясно и осмысленно. Она была одета в черные брюки и красную водолазку и обута в домашние тапочки без задников. Кисти рук и костлявые скрюченные пальцы старушки покрывали коричневые пигментные пятна. Хотя открывшая дверь женщина прожила почти 80 лет, она стояла на пороге в несколько картинной позе. Продолжая одной рукой опираться на набалдашник палки, она протянула другую Мартинесу. «Аделаида Скиннер», — представилась старушка, — «рада познакомиться с вами, детектив». Мартинес осторожно сжал в пальцах ее кисть, напоминавшую птичью лапку. «Взаимно. Благодарю, что вы согласились со мной встретиться». «Я боялась, что если я вам откажу, вы меня арестуете». По губам пожилой женщины пробежала мимолетная улыбка. «Входите скорее, а то простудитесь». Мартинес шагнул через порог, и хозяйка затворила за ним дверь. «Если вы пришли, чтобы выразить мне свои соболезнования, то это уже сделал некто по фамилии Стрэп». «Это был мой начальник, капитан Стрэп. Приятный мужчина. Сразу видно, умен. И отменно вежлив». Мартинес прошел вглубь дома. «Вообще-то я хотел с вами побеседовать, миссис Скиннер. Со мной?» «Да, если вы не возражаете». «Нет, я не возражаю». Остановившись на секунду, старушка задумалась. «Отлично», — сказала она. «Мы с вами поговорим. Но сначала позвольте мне показать вам дом. Это не займет много времени, поскольку он невелик. Это была идея мужа купить его, а не моя. А вообще-то, если бы мы выбирали дом, соответствующий положению Уолтера, мы бы жили в огромном шикарном особняке, похожем на ковбойское ранчо». Мартинес мысленно улыбнулся. Слова хозяйки немножко подняли ему настроение. «Дело не в том, что Уолтеру нравились ранчо», — продолжала тем временем миссис Скиннер, семеня рядом с детективом и жестом показывая, что ему следует повернуть налево. «Но когда человек играет Кирка Брауна, он должен соответствовать этому образу». Остановившись, хозяйка посмотрела на Мартинеса. «Вы, наверное, слишком молоды и не помните...» «Он нет, мэм. В детские годы я с большим удовольствием смотрел сериал «Высокая гора».» Старушка довольно улыбнулась. «Так или иначе, вот, это была комната Уолтера. Думаю, она несет на себе отпечаток его личности». Мартинес огляделся, чувствуя, как от волнения колотится сердце, словно у мальчишки. Да, эта комната соответствовала сохранившемуся в его памяти образу героя вестернов. Диваны, стулья, Вся мебель были обиты замшей и украшены бычьими рогами. Столы стилизованы таким образом, как если бы их сколотили из сухого плавника. На полу, покрытым струганными сосновыми досками, лежал ручной работы индейский ковер. В углу огромный камин, сложенный из необработанного камня, стены увешаны фотографиями, на которых Скиннер в ковбойском наряде был заснят вместе с настоящими ковбоями, прославившимися своими победами на многочисленных родео. Хопалонгом Кэссиди, Роем Роджерсом, одиноким рейнджером, диким Биллом Киккоком и другими. Здесь же висели снимки, где Скиннер был запечатлен уже с актерами, игравшими ковбоев, а также фотографии кадров из таких фильмов, как «Поезд», «Долина смерти», «Паладин», «Кирк Браун» и «Бет Мастерсон», «Шугарфут» и «Мистер Фейвор». Кадры из фильма «Пороховой дым». Мэтт Дилан и Честер — соблазнительнейшей красавицей мисс Китти. В детстве Мартинес с ума сходил по ее бюсту. Грезил о нем по ночам много лет подряд. Потом вестерны остались в прошлом, а вместе с ними постарела и Аманда Блейк. Впрочем, на стенах висели не только снятые на фотопленку кадры из фильмов, но и рыбье чучело, добыча рыболова-спортсмена, огромная самка лосося, несколько барракуд с приоткрытыми челюстями, усеянными страшными зубами, а также марлины и меч рыбы, которых природа наградила не менее внушительным оружием. Книжные полки были превращены в своеобразные витрины для фотографий, правда, уже иного рода. Скиннер на рыбалке, Скиннер со своими трофеями и тому подобное. И для сияющих золотых кубков. Сняв с полки один из них, хозяйка взвесила его на руке. «Да, Уолт Скиннер был подобен Измаилу в его лучшие годы», — сказала она. Когда Уолт стал слишком стар, чтобы ловить барракуд, он принялся ловить в свои сети молодых блондинок. Старушка приподняла седую бровь, которая, кстати говоря, немногим лучше барракуд. Я уверена, что, будь его воля, Уолт с удовольствием развесил бы по стенам и снимки подцепленных на крючок шлюшек. Для него это тоже была спортивная рыбалка, только несколько иного рода. Должна отметить, однако, что шлюшки обходились ему дешевле, чем барракуды и марлины. «Дешевле?» — переспросил Мартинес. «Я вижу, вы никогда не арендовали рыболовный катер?» «Нет, мэм. Вы платите за аренду, платите капитану, платите за дорогу до места рыбалки, закупаете продукты, тратите деньги то на одно, то на другое. По сравнению с этими расходами, то, что Уолт спускал на своих потаскушек, просто семечки». Хозяйка глубоко вздохнула. «Ну что, детектив, достаточно?» «Мне кажется, вполне». «Как скажете, мэм. Если хотите, я могу показать вам спальни, но до них далеко идти. Да и смотреть там особенно нечего, не стоит беспокоиться. Там только спальни, моя и Уолтера. И еще одна свободная комната на случай, если в городе оказывается наша дочь с зятем или кто-нибудь из внуков. Их у меня трое». Лицо старушки оживилось. «А теперь у меня есть и правнучка. Первая правнучка. Ее зовут Эшли. Это замечательно. О, она такая милая». Лицо Аделаиды Скиннер внезапно погрустнело, по ее щеке скатилась слезинка. Уолтер обожал малышку. Он был очень любящим дедом и хорошим отцом, да и мужем неплохим. «Мне кажется...» Она взглянула на потолок. «Мне кажется, ему просто очень не хотелось становиться стариком. Пойдемте, я покажу вам мою комнату». И хозяйка повела Мартинеса в обратную сторону. Комната Аделаиды Скиннер, судя по всему, когда-то служила обитателям дома в качестве столовой. Стены, обитые тканью, украшали старомодные, написанные маслом пейзажи в серебряных рамках. Плюшевые диваны, кружевные покрывала, атласные подушечки, стулья с чересчур толстыми и мягкими сиденьями, маленькие чайные столики, покрытые салфеточками, обтянутые плиссированной тканью абажуры с бахромой по краям, разнообразные безделушки и горшочки с сушеными лепестками растений, спускающими пряный аромат, в котором преобладал запах корицы. Мартинусу почему-то пришло в голову, что эти горшочки поставлены здесь специально, чтобы заглушить доносящуюся с улицы вонь удобрений. «Давайте побеседуем в этой комнате», — предложила Аделаида Скиннер, опускаясь на стул. «Вы не против?» «Нисколько», — ответил Мартинес и замешкался, ища взглядом, куда бы присесть. «Садитесь вот сюда», — сказала хозяйка, указывая на диван пальцем, похожим на высохшую веточку. «Диван вроде крепкий». Раз внуки скакали по нему 20 лет, и ему ничего не сделалось, значит, его вполне можно назвать крепким. Мартинес опустился на подушки, которые так сильно подались под весом его тела, что ему пришлось сделать усилие, чтобы сесть прямо. Очень мягко, — заметил он, — пружины совсем износились. То, что не смогли сделать внуки, доделало за них время. Могу я предложить вам чашку чая? Аделаида Скиннер взяла с одного из покрытых салфетками столиков колокольчик и с силой встряхнула его. Через минуту в комнату вошла худенькая молодая женщина в белом халате и белой медицинской шапочке, вероятно, сиделка. — Да, миссис Скиннер. Два чая, Ники. И принеси печенье. То вкусное, из сдобного теста. Ники кивнула и исчезла за дверью. — Ну, разве это не забавно? — улыбнулась хозяйка. — Совсем как в фильме «Старушки и мышьяк». — Надеюсь, все же не совсем так, — нервно улыбнулся Мартинес. На лице Аделаиды Скиннер появилось озадаченное выражение, а затем она рассмеялась. — Нет, нет, нет, я имела в виду другое. А то, о чем вы говорите... Нет, это было бы уж слишком. Наступило молчание, которое в конце концов прервал детектив. «Я в самом деле от души сочувствую вашему горю», — сказал он. «Да». Глаза хозяйки снова увлажнились. «Я любила Уолтера. Я, видите ли, не злопамятна. Если бы я почаще вспоминала о плохом, возможно, не тосковала бы так по всему хорошему, что было в моей жизни». Губы Аделаиды Скиннер задрожали. Я действительно любила Уолтера, несмотря на все его недостатки и грешки. Понимаете, Мартинес откашлялся и продолжил. Тот мерзавец, который сделал такое с вашим мужем и со всеми остальными, Харлан Манс. Лицо Аделаиды стало жестким. Кто он этот... Мы сейчас как раз и выясняем. Мартинес достал из кармана фотографию. «Я знаю, что это, наверное, будет для вас нелегко, но не могли бы вы взглянуть на его фото? Зачем? Мне бы хотелось выяснить, не приходилось ли вам видеть этого человека раньше». И Мартинес протянул снимок хозяйке. Та взяла его и поднесла к глазам. «Не приходилось ли мне видеть его раньше?» Оторвав взгляд от фотографии, она посмотрела на женщину в белом халате, которая в этот момент вошла в комнату с подносом в руках. «А, вот и Ники. Какой сорт чая ты заварила, милая?» «Чамомайл. Он еще не совсем заварился. И очень горячий. Не обожгите губу, как в прошлый раз». «Так-так». Брови Аделаиды Скиннер сошлись на переносице. «А где же сдобное печенье?» «Вам его нельзя, вы ведь на диете. Я принесла бисквиты». «О, боже!» Старушка взяла с тарелки твердый бисквит и откусила кусочек. «У него вкус картона. Нет, я не могу угощать этим людей». «Я вовсе не голоден», — вставил Мартинес. «Мне будет вполне достаточно одного чая. Он горячий», — снова предупредила Ники, наливая напиток в чашки. «Миссис Скиннер любит горячий чай». «Чай следует пить только горячим», — с нажимом произнесла Аделаида. Прихлебывая ароматный чамомайл, Мартинес уговаривал себя не торопить события. Они поболтали с миссис Скиннер на отвлеченные темы, о чае, о бисквитах, о сдобном печенье, о погоде, после чего он, наконец, решил, что пора приступать к делу. «Итак, что вы скажете? Приходилось вам видеть Харлана Манса раньше?» Аделаида снова поднесла фотографию к глазам. «Пожалуй, его лицо мне немного знакомо, однако...» «Я знаю, что уже не молода, но с головой у меня пока все в порядке. Не думаю, чтобы я когда-нибудь встречалась с человеком по имени Харлан Манс. А с человеком по имени Харт Мэнсфилд?» Старушка нахмурила брови. «Странно, но это имя мне почему-то кажется знакомым. Он работал инструктором по теннису в Гринвейлском загородном клубе». На губах Аделаиды Скиннер появилась легкая улыбка. «Детектив, неужели я похожа на теннисистку?» Мартинес почувствовал, что краснеет. Помимо этого, он подрабатывал там еще и барменом на вечеринках и благотворительных мероприятиях. Аделаида Скиннер задумалась и вдруг побледнела. «Да, да, верно. О, боже!» «В чем дело, миссис Скиннер?» «О, господи!» Хозяйка прижала руку к груди, Мартинес встал. «С вами все в порядке, мэм?» «Да-да, со мной все в порядке». «Это же тот самый бармен, с которым Уолтер повздорил на вечеринке, устроенной Хауснером!» Мартинес почувствовал, как учащенно забилось его сердце. Вынув блокнот, он принялся торопливо писать. «Повздорил? Что значит повздорил?» «Да ничего особенного. Просто я его запомнила, потому что говорила с ним через минуту или чуть больше после того, как Уолтер сорвался. И все-таки что произошло? Господи, совершенно обычная вещь. Очередь у стойки бара продвигалась слишком медленно. Уолтер был в плохом настроении, и что-то такое ему крикнул, что-то вроде: «Эй, прекрати трепаться с девушками и сделай мне скотч». Миссис Скиннер опустила глаза вниз. И еще Уолтер обозвал бармена дураком. Он был изрядно навеселее и, скорее всего, просто пошутил. Но произнесено это было громко, и я думаю, что бармен смутился и расстроился. На мгновение повисла пауза. Лицо миссис Скиннер горело гневом, руки дрожали, глаза были устремлены куда-то вдаль. Так или иначе, я сказала этому, кто бы он ни был, что Уолтер просто немного раздражен. Бармен довольно-таки невозмутимо выслушал мои извинения и снова занялся своим делом. Старушка посмотрела на Мартинеса. «Вы же не думаете, что он мог это запомнить и отомстить?» Мартинес потеребил усы и после некоторого раздумья сказал: «В общем-то, это уже не важно. А ваш муж больше никогда не встречался с ним?» «Мне, во всяком случае, об этом неизвестно». Миссис Скиннер немного помолчала. «Но я знаю, что...» Она закрыла глаза, потом снова открыла. «Я знаю, что Уолтер время от времени появлялся в клубе с женщинами». «Понимаю». «Так что, вполне возможно, он и после того случая встречался с этим...» «Уолтер никогда больше при вас не упоминал о Харли Мансе или о Харте Мэнсфилде?» «Нет, никогда. И все-таки как это странно. Шальная пуля обрывает жизнь моего мужа, а я, оказывается, задолго до этого знала будущего убийцу и даже разговаривала с ним». Мартинес кивнул. «Вы ведь считаете, что смерть моего мужа не была случайной, не так ли? Мы проводим комплексное расследование этого преступления. Мне кажется, что оскорбление, брошенное человеку в лицо 2 года назад, не может быть поводом для убийства. Пожалуй, нет. И все же...» Миссис Скиннер взяла в руку чашку и осторожно отпила из нее глоток. «Попробуй пойми, что толкает людей на подобные чудовищные поступки». «Значит, вы утверждаете, что это кровавое побоище было тщательно спланировано?» Мардж посмотрела в окно. Они с Оливером находились на 10-м этаже 15-этажного здания, и ей хорошо были видны другие высотные дома и подернутые дымкой вершины гор вдали. Офис компании Ашман и Рейнард располагался на территории построенного лет 20 назад делового центра Вудланд-Хиллз, по местным меркам одного из старейших в городе. Мардж перевела взгляд на Бренду Миллер, входившую в руководство фирмы, миниатюрную женщину лет 30-30 с небольшим, с короткими черными волосами, живыми карими глазами и гладкой ухоженной кожей. Одета она была в красный деловой костюм, на ногах черные чулки и туфли на высоком каблуке, которые при умелом обращении могли быть весьма опасным оружием. «Нет, мы этого не утверждаем», — сказал Оливер. «Мы просто интересуемся, не имел ли кто-нибудь из сотрудников компании Ашман и Рейнард каких-либо контактов с Харлом Мансом до происшествия в ресторане». «Каких контактов?» «В ресторане «Эстель»?» «Где угодно», — пояснила Мардж. «Какие контакты вы имеете в виду? Или вы спрашиваете, помню ли я Харлана?» «Так я вам отвечу, да, я его помню. Довольно самоуверенный молодой человек, он работал там барменом». «Вы имеете в виду в ресторане «Эстель»?» — уточнил Оливер, старательно что-то записывая. «Да?» Бренда нахмурилась и оперлась локтями о стол. «А разве мы говорим не о ресторане «Эстель»?» «Помимо этого, он еще одно время работал в баре Гринвейлского загородного клуба. Кстати, ваша компания является корпоративным членом Гринвейла», — заметила Мардж. «Это мне хорошо известно», — раздраженно бросила Бренда. «Вы помните Харлана Манса по Гринвейлу?» — спросила Мардж. «Там он мог быть известен под именем Харт Мэнсфилд». Бренда глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Да, я была с ним знакома. Пару раз брала у него уроки тенниса». Мардж постаралась не выдать своего удивления. Похоже, визит в фирму Ашман и Рейнард мог оказаться более продуктивным, чем она ожидала. «Тем не менее, пока не стоит торопиться с выводами. Расскажите мне о Харлане», — попросила она. «Да о чем тут рассказывать?» Бренда засмеялась, но смех получился невеселым. «Старина Харт, мистер Обольститель. Кажется, он проработал в клубе всего 1 лето, а потом бац, исчез. Как и большинство сотрудников из обслуживающего персонала. Все они неплохие люди, но совершенно безмозглые». Бренда Миллер, похоже, немного успокоилась. «А потом, не знаю, стоит ли об этом упоминать, Примерно через год после этого я пришла в ресторан «Эстель» с несколькими клиентами и увидела, что барменом там работает Харлан. Помнится, я его поприветствовала и, кажется, даже приобняла. Бренда непроизвольно вздрогнула. Сейчас вот вспоминаю, и мурашки по коже бегут. В общем, я видела его в ресторане раз 6. А потом он снова пропал. Вы знаете, как это бывает с людьми, которые работают временно? Они все время сменяют один другого. «И вы никогда с ним не разговаривали?» — спросил Оливер. «Да вроде нет», — сказала Бренда, немного подумав. «А вы не помните, вам никогда не приходилось его каким-либо образом обижать?» «Я обижаю множество людей. Что же касается Харлана...» «Не помню». Бренда пожала плечами. «А он никогда не просил вас помочь ему устроиться на работу?» — поинтересовался Оливер. «Может быть, просил, но вы ему отказали?» «Кажется, он говорил, что ему нужна работа на какое-то время, пока у него все не наладится и не пойдет как надо», — припомнила Бренда после некоторого колебания и саркастически улыбнулась. «Вообще-то я сказала ему, чтобы он зашел ко мне в офис. Мы частенько нанимаем людей на временной основе, но он не воспользовался моим приглашением. Я знала, что так и будет. Мне приходилось сделать аналогичные предложения десяткам людей, и ни один из них не имел на этот счет серьезных намерений». Бренда Миллер встала и, подойдя к окну, посмотрела вдаль. «Все они одинаковые, мужчины и женщины. Надеются, что у них в жизни все вот-вот образуется, а время идет, и они не становятся умнее, а только стареют. Я постоянно с этим сталкиваюсь. На рынке труда очень суровая конкуренция». В комнате наступила тишина. «Значит, вы брали у Харлана Манса уроки тенниса?» — снова заговорила Мардж. «Пару раз. Харт ведь, повторяю, работал в клубе временно. Правда, играл хорошо. У него были сильные ноги. Кто бы мог подумать?» «А он никогда не пытался завязать с вами близкие отношения?» — поинтересовалась Мардж. «Со мной?» Бренда Миллер покачала головой. «Нет. Насколько я помню, он имел обыкновение приударять за более возрастными дамами. Лет этак за 50, с большими деньгами. Интересовали его и молоденькие смазливые девицы. Я же, как видите, не вписываюсь ни в ту, ни в другую категорию. Кроме того, он побаивался таких, как я, независимых, сумевших чего-то добиться в жизни. А Уэнди Куллиган, он никогда не пытался соблазнить?» — не унималась Мардж. «Не знаю, спросите у самой Уэнди». «Я уже спрашивала». Она ответила отрицательно, но ее ответ показался мне не очень убедительным. Я не стал на нее давить, потому что она все еще неважно себя чувствует. Мне показалось, что не следует добавлять ей неприятных эмоций. Вот поэтому я и задаю этот вопрос вам, мисс Миллер. Так как, не предпринимал ли Харлан Манс попыток завести роман с Уэнди Куллиган? Оливер вопросительно посмотрел на Марш Данн. То, что между Уэнди и Харланом могла существовать какая-то связь, было для него новостью. Поймав его взгляд, Мардж незаметно подмигнула ему, и Оливер понял, что она просто блефует, точнее, импровизирует с целью получения дополнительной информации. Бренда Миллер заерзала на стуле. «Если Уэнди сказала нет, значит нет». «Вы вполне откровенны со мной, мисс Миллер?» — спросила Мардж после некоторого колебания. Бренда повернула к ней напряженное, довольно неприветливое лицо. «Послушайте, детектив». Бедняжка перенесла такое потрясение. За 3 дня она похудела на 4 фунта. Она ничего не ест, не может спать, не в состоянии работать. Я настоятельно рекомендовала ей обратиться к психотерапевту. Компания все оплатит. Уэнди у нас на очень хорошем счету. Она один из лучших наших агентов. Но Уэнди пока отказывается воспользоваться моим советом. В данный момент она просто в жутком состоянии, так что давайте не будем еще больше осложнять ей жизнь. Именно поэтому я и спрашиваю вас, а не ее. Если между ними была какая-то связь, то это все равно всплывет, — добавил Оливер. Почему бы вам не рассказать нам обо всем, пока какой-нибудь ублюдок ради денег не раззвонил об этом журналистам из желтых газетенок? — Что? — прошипела Бренда. — Кто посмеет так поступить? — Я просто теоретизирую. — Вы намекаете, что можете сделать это и сами? Глаза Бренды Миллер метали молнии. — Вас что, мучают неудовлетворенные амбиции, детектив? «Если бы это было так, неужели вы думаете, я стал бы беседовать с вами?» — засмеялся Оливер. «Хотите, верьте, хотите, нет, мисс Миллер, но я обладаю цельной натурой». Оливер смущенно посмотрел на Бренду и вполголоса добавил: «И это едва ли не все, что у меня есть». «Он женат?» — немного смягчившись, спросила Бренда у Мардж. «Разведен», — ответила Мардж. «С кем-нибудь встречается? Насколько я знаю, нет». «Я все-таки здесь «Прямо перед вами, леди», — запротестовал Оливер. «Вы можете обращаться непосредственно ко мне». Бренда сделала в его сторону пренебрежительный жест рукой. «Я никогда не задаю подобных вопросов мужчинам. Они всегда лгут», — сказала она и лукаво взглянула на Оливера. «Если вы пообещаете пригласить меня на обед, может быть, вам удастся сломать лед моего равнодушия». «Буду рад угостить вас обедом, мисс Миллер», — откликнулся Оливер, ухмыляясь во весь рот. «Но только не в ресторане Эстель». «Как насчет краба и бочки?» — спросила Бренда. «Немножко крутовато для моего кошелька», — в раздумье протянул Оливер. «Ну да ничего, пожалуй, подойдет». «Когда?» «Вечером, естественно. День на ваш выбор. Может, пятницу?» «Заметано. И все-таки расскажите нам об Уэнди Куллиган и Харлоне Мансе», — попросила Мардж. Бренда снова помрачнела. «Пару раз они встречались и выпивали вместе. Ничего серьезного, потому что и у него была девушка, и Уэнди крутил роман с другим парнем. Я сказала ей, что она сумасшедшая. Да, конечно, Харлан был довольно красив. Красивее, во всяком случае, чем ухажер Уэнди, это уж точно. Но Кен, так звали ее молодого человека, имел постоянную работу, машину, свой дом. У него было будущее. А Харлан — типичный неудачник. Я думаю, Уэнди сама это поняла. И они перестали видеться. Впрочем, по ее словам, расставшись, они сохранили хорошие отношения». «Она говорила с вами об этом?» — спросила Мардж. «Да. Когда я пришла ее навестить, она тут же отозвала меня в сторонку и стала умолять никому об этом не рассказывать. Во-первых, потому что Кен может узнать. Во-вторых, она вообще не хотела, чтобы ее имя как-то связывали с Харлоном Мансом. Вряд ли стоит ее за это винить. Вы со мной согласны?» «Да», — ответила Мардж. «Но все же ей следовало быть более откровенной с сотрудниками полиции». «Вы что же, собираетесь вызвать ее к себе и начать расспрашивать об этом?» Снова занервничала Бренда. «Да», — подтвердила Мардж, — «но я вовсе не намерена сообщать ей, от кого получила информацию». «Вы меня очень обяжете», — вздохнула Бренда Миллер. «Я вам все рассказала не потому, что мне нравится быть доносчицей. Просто я не хочу, чтобы люди придавали нескольким встречам у Уэнди с Харлоном Мансом больше значения, чем они заслуживают». «Вы имеете в виду кого-то конкретно?» — спросила Мардж. — Нет. И это правда, клянусь богом. Но люди ведь всегда разные болтают. После того, что случилось в ресторане Эстель, многие нервничают, чувствуют себя беспомощными. Иногда в таких случаях они начинают придумывать всякую чушь. Бедняжке Уэнди сплетни ни к чему, особенно после того, что она пережила. — Вы все сделали правильно, — успокоил Бренду Оливер. — Нет, в самом деле, детектив. Уэнди очень прямой человек. Если она говорит, что встречалась с Харлоном всего пару раз, значит, это так. Если она утверждает, что все это было несерьезно, ей надо верить. Не исключено, что для нее это было несерьезно, — заметила Мардж, — а для Харлона серьезно и даже очень. Оливер бросил в рот пригоршню тыквенных семечек и самодовольно улыбнулся. Он был страшно горд собой. Закатив глаза, Мардж распахнула перед ним правую переднюю дверцу. Оливер скользнул в машину и открыл изнутри дверцу со стороны водителя. Когда Мардж уселась за руль, он принялся многозначительно рыться в своем бумажнике. «Смотри-ка», — сказал он, — «у меня целых $3. Пожалуй, смогу угостить Бренду стаканом домашнего вина». «Я знаю, сколько зарабатываю я и сколько зарабатываешь ты», — заметила Мардж, включая зажигание. «Со мной твой номер не пройдет, Скотти». Оливер расхохотался и предложил Мардж тыквенных семечек. Она отрицательно покачала головой и стала выбираться со стоянки. Выехав на шоссе номер 405, она свернула на эстакаду, ведущую на север, и нажала на педаль акселератора. Мотор взревел, машина рванулась вперед. «Итак, кажется, нам удалось кое-что нащупать», — подытожила она. «Харлан и Уэнди были знакомы. Более того, они встречались. Но ведь Уэнди осталась жива, Мардж. Возможно, Харлан стрелял в нее, но промахнулся. Ну да, а между делом уложил 13 человек, двое из которых к тому же сидели за тем же столом, что и Уэнди». Оливер явно был настроен скептически. «А что, если он как бы выпендривался перед ней? Дескать, посмотри, вот что я натворил, и все из-за тебя», — предположила Мардж. «Если Харлан хотел покуражиться перед Уэнди, почему тогда стрельбу вели 2 человека? Выпендриться он мог и без посторонней помощи. Но мы пока не уверены, что стрелявших было 2. Однако склоняемся именно к этому. «Если честно, я вообще не знаю, к чему мы склоняемся», — призналась Мардж. «Мы ведь даже не можем точно сказать, что, собственно, ищем». «Прежде чем мы приехали в фирму Ашман и Рейнард, я поговорил с Бертом о вдове Уолтера Скиннера. Она, между прочим, обожает старушки и мышьяк». «Ты имеешь в виду фильм?» «Да, фильм». «Мне вполне понятно, почему она его обожает. Там главные героини — две бабульки. Две бабульки, которые убивают людей». «Люди, погибшие в ресторане Эстель, были застрелены, Скотт, а не отравлены. И все же это наталкивает на определенные размышления. Ее старик ей изменял. Разве Берт сказал, что ее это бесило?» «Нет, он этого не говорил. Он сказал, что у нее в душе борются два чувства — горечь по поводу Фортелей Уолтера с молодыми девицами и вполне искренняя печаль по поводу его смерти». «Что ж, на мой взгляд, это нормально», — заметила Мардж. «Пожалуй, это единственное, что есть нормального во всем деле». «Да, дельце и правда сложное. Оливер бросил в рот еще несколько тыквенных семечек». «Ты есть не хочешь, Мардж? От этих бутербродиков, которыми нас угостили, только аппетит разыгрался. А ты знаешь, пожалуй, я бы перекусила. Как насчет Дели? Ну, того заведения, где командует Оскар. А где это? На углу Вудли и Вентуры? На квартал западнее». Оливер догрыз семечки. «Но только платишь ты. Мне теперь надо экономить, как-никак предстоит визит в краб и бочку».